Глава 24. Елена. Сумасшествие. Чтобы осознать собственные эмоции, мне не хватало фантазии. Это невероятно странный опыт, когда твое сознание и твое тело существуют как бы отдельно друг от друга. Я все чувствовала, делала, понимала, но в то же время это была не я. Не я знала, как напасть. Не я ловко и виртуозно рассчитала этот бросок. Не я его осуществила. И в то же время я. Бурая была в ступоре, не понимая, что сотворила, напала на своего Альфу. Я растеряна и потрясена. Подобный поворот событий стал полной неожиданностью, страшной неожиданностью. Я так близко ощутила смерть, ту самую, к которой стремилась, ту, что могла забрать Андрея, сойдись он в схватке с черным волком. А сейчас с огромным облегчением осознавала лишь одно. Мы живы. Оба. И от такого итога я была счастлива. О чем-то другом не задумывалась. Никакие статусы и права меня не волновали. Пришло абсолютное понимание одного. Я хочу жить. Прожить свою жизнь до конца. Какой бы она ни была. Какие бы муки и трудности ни сулила. Но я хочу жить. И хочу, чтобы жил он. Ради этого прощу все. Даже такое вероломное и наглое использование силы Альфы. Тем более, что через свою привязку к нему ощущала, Белый сейчас скорее ломает комедию, чем борется за жизнь. И все еще слегка сдерживает мое сознание своим незримым присутствием. И это тоже подтверждало, что до трупа Добровольскому далеко. Еще одним сюрпризом стал разорвавший тишину на поляне звук приближающегося вертолета. Откуда он здесь? И тут же... Стоило человеческой половине сознания идентифицировать привлекший всеобщее внимание шум, случились сразу две вещи. Мое тело, послушное чужой воле, как и тело моего Альфы, заискрилось, преображаясь в человеческое. А прямо над нами, совсем низко, поднимая дикий ветер работающими винтами, завис вертолет. Из его открытой с одной стороны кабинки прямо к моим ногам шлепнулась длинная веревочная лестница. «Когда же я уже отлежусь?» Горестный стон Андрея и бледный, и шатающийся, и совершенно голый Альфа предстал перед моими глазами. Одной рукой, ухватив канат лестницы, второй поманил к себе меня, одновременно рыкнув через плечо медведю. «Тамаш, рубашку пожертвуй даме!» Тут же на плечи мне, ошарашенной происходящим, опустилась мягкая фланелевая ткань. Машинально запахнув ее, шагнула к любимому. «А что вообще происходит?» – спросить не успела. «Все потом», – оборвал Белый, грозно прищурившись. «Хоть ты меня пожалей, кровью истекаю, и болит все адски. А сейчас драпаем». И совсем неделикатно, толкнув меня, заставил карабкаться вверх, следуя по пятам. Стоило нам, нелепо балансируя и стремительно сокращая расстояние до вертолета, оказаться внутри, как над поляной разнесся вопль, перекрывший даже шум винтов, и гарантированно услышанный оборотнями. «Это похищение! Молодожены отправляются в отложенное свадебное путешествие! И их лучше не беспокоить! Глотки рвать теперь оба гораздо!» «Макс! Его голос! И именно он сидит за штурвалом! Обалдеть! Стойте!» – завопила мама. «Так нельзя!» Яростно взвыл мой несостоявшийся представитель. «А как же...» Что там крикнул Дамир, я уже не разобрала. К невыразимому облегчению мы покидали территорию медведей. Вдвоем. И почти живыми. Это ли несчастье? «В обморок падать будешь?» Серьезно спросила я Андрея. «Не дождетесь». С видимым трудом присаживаясь на сиденье и обессиленно откидывая голову, шепнул Белый. «Аптечку передай, она справа от тебя». Тут же, подорвавшись с места, бросилась искать необходимые медикаменты и оказывать срочную помощь своему волку. «А куда летим?» Спустя какое-то время, когда свежее ранение было обработано перекисью водорода и перебинтовано, а кровотечение остановлено, поинтересовалась я. «Домой». Прикрыв глаза и расслабившись на сиденье, сообщил Андрей. «Ух, неплохо!» Хотя масса важных вопросов так и не разрешилась, Но оказаться подальше от всего этого дурдома с договором и наследием я была рада. «А нам ничего не будет за побег?» Единственное, о чем решилась спросить, помня, что Макс совсем рядом и прекрасно нас слышит. «Да неважно», — хмыкнул Добровольский. «Ты одержала однозначную победу. Хранители сей факт признали. Теперь никуда не денешься. Быть тебе королевой волчьего сообщества. И всем им нужно осознать еще один неоспоримый факт. Наше объединение в пару. И теперь придется учитывать эти перемены. Впрочем, сами виноваты». «А напомнить про свою болезнь я сейчас не решалась. И заикаться про беременность тоже. В голове творился сумбур. Эмоции зашкаливали, то вознося меня на вершину счастья и облегчения, то сбрасывая в пучину паники и растерянности. Осознать случившееся не могла. А уж представить будущее даже и не пыталась. Сосредоточилась на единственной мысли. Мы живы, и мы рядом. Только этим сейчас и дышала, не думая о прошлом, обидах и разногласиях. Радость заслонила все, и она же не давала мыслить разумно». «А, не волнуйся», — вмешался в наш разговор Макс. «Все когда-то бывает в первый раз. Я вот тоже раньше летать не пробовал. А всем, кто остался на поляне, встряска не повредит. Пусть почувствуют себя в одной лодке, оставшись у разбитого корыта чрезмерных ожиданий. Ловко вы всех обломали. Думаете теперь о себе. Вы это заслужили». Добровольский, за выражением лица которого я напряженно следила, при последней фразе довольно улыбнулся и приоткрыл глаза. «Ты можешь это сделать?» Вопрос был адресован медведю. «Да, мой статус такое позволяет», — откликнулся Максим. «Тогда жени нас прямо сейчас». «И уже мне». «Ты, надеюсь, не против?» Растерявшись от такого поворота, только и смогла что изумленно охнуть. «Даже так? Официальная пара в столь юном, по звериным меркам возрасте, чья связь скреплена хранителем? Ух, «Так, Лена...» Мой белый с усилием отстранился от спинки вертолетного кресла. «Только не говори, что мне придется изобразить умирающего, чтобы подвигнуть тебя согласиться». «Нет, он серьезно признает меня своей официальной парой? Ладно, наши волки, что с животных взять? Там инстинкты. Но и в человеческой ипостаси мы будем парой? И это навсегда? Меня? Слабую и больную волчицу, не способную подарить ему достойного наследника? Не придется. Я сама не понимала, что бормочу». «Тогда, ребята, я вас поздравляю. Я готов подтвердить ваш союз, если вы оба об этом вслух заявите». Крикнув, наш пилот намеренно заложил крутой вираж, от которого меня буквально кинуло на Андрея. «Ты уверен?» – смущенно взглянула на Белого. «Я же, ну, сам понимаешь». И снова замялась, с неохотой отстраняясь от его тела. Но не спросить не могла. Вдруг в эйфории благополучного исхода он забыл, кто я. «Еще как уверен. Да я просто не допущу, чтобы ты досталась другому». Грозно рыкнув, характерно прищурился Добровольский. «Ах!» Опомнившись, я треснула себя по лбу. «Я же королева! Жениться на мне – это... логично!» Слово подобрала с трудом. Очень трудно было не сказать «полезно» и «дальновидно». «Цыц!» В чертах лица любимого мужчины проступила суровость. «И думать забыть про все эти глупости. Будешь обеды варить, детей растить и зверем учиться управлять. А поруководить стаями – это позже, если захочешь. Поживем для себя, а там видно будет. И не бойся, никто тебя ни в чем не обвинит и ни к чему не будет принуждать. Не при наличии такой пары, как я». «А как же они там все?» Я невольно махнула рукой назад, намекая на Ферсановых, его отца, черную стаю, хранителей и даже рысей. Замечание о детях комментировать была не способна. Возможно, позже и наедине. «А что они? Повод для скандала исчерпан. Причина переворота сбежала. Да и переворот фактически состоялся. При случае напомнишь об этом. А пока справятся. Отец всех в узде удержит. До момента, когда придет наше время. Наши и законных наследников. Наших детей». «Уф, Против такого расклада я ничего не имела. Дамир, пусть не в качестве свекра, но в качестве верховного альфы, меня вполне устраивал. И если ко мне претензий не будет, или их выскажут мужу, если решатся, то я только за. Тогда давай. Я даже в ладоши хлопнула от радости. Это выход. Не давай, а я, Андрей Добровольский из клана Белых Волков, признаю тебя, Елена Волконская, наследница изначальной семьи, официальной и единственной парой. Клянусь любить, защищать и почитать, разделяя все радости и беды, тебя и наших детей до конца своих дней. При этом в зеленых глазах мужчины было столько тепла, нежности и любви. Такого открытого и искреннего взгляда у него я еще не видела. Сердце дрогнуло, когда, вложив ладошки в его руки, я взволнованно повторила. «Я, Елена Волконская, наследница изначальной семьи, признаю тебя, Андрей Добровольский из клана Белых Волков, официальной и единственной парой. Клянусь любить, заботиться и почитать, разделяя все радости и беды, тебя и наших детей до конца дней своих». Подняв лицо навстречу губам мужа, почти утонула в изумрудной глубине его глаз и, увидев в них слезы, осознала, что тоже плачу от счастья. Как старейшина хранителей скреплял нашу связь, мы не услышали. Слишком погружены были в состояние объединяющей нас легкости и эйфории. Впервые, глядя в глаза друг друга, видели души. Полностью, до донышка, в полной мере осознавая, что, вопреки всему нашему несовершенству и несоответствию, действительно любим, по-настоящему, сильнее жизни. Искренне и навсегда. Целуясь, почувствовали, как одобрительно и собственнически рыкнул белый волк, и как довольно и игриво отозвалась в ответ урчанием бурая волчица. Уж они-то все поняли давно.